Всем привет! Рады снова быть с вами. Сегодня мы погружаемся в тему, которая, кажется, ну просто отовсюду звучит здесь и сейчас. Да, здравствуйте. Тема действительно на слуху. Многие сразу вспомнят Экхарта Толле, конечно, его «Силу настоящего». Книга-то мега популярная, которая сделала идею такой известной. Безусловно. Но что интересно, сама эта идея и ее суть, она ведь совсем не новая. Вот именно. Она же проходит через кучу древних духовных традиций. В буддизме, например, есть памятование сатипатхана. Ага. Там даже в сутте основы памятования так прямо и сказано. Когда идет, знает монах, я иду. Когда стоит, знает монах, я стою. Ну, то есть простое такое, но полное осознание, что ты делаешь прямо сейчас. И поразительно ведь, как одна и та же, по сути, мысль всплывает в разных культурах под разными названиями. Да. Вот Гурджиев. Георгий Гурджиев со своим самовспоминанием, вот эта попытка разделять внимание и осознавать и себя, и мир вокруг одновременно. А в православии – исихазм. Тоже есть похожее трезвение, ну, то есть постоянная такая бдительность ума, чтобы отсекать лишние мысли. А суфии? У суфиев тихий зикр. Это непрерывное внутреннее поминование о высшем. В общем, пути разные, а указывают, по большому счету, на одно, на способность присутствовать. Именно. И вот тут главный вопрос, который хочется сегодня обсудить. Почему вот этой идее быть здесь и сейчас такой вес придается? Прямо сакральный статус какой-то. Мы не рискуем, вот так абсолютизируя ее, ну, скажем, обесценить прошлое, свой опыт, или отказаться от планов на будущее, которые нам как-то направление задают? Очень правильный вопрос. Очень. Стоит ли оно того, вот эта фиксация на настоящем? И вот цель нашего разговора как раз не просто восхвалить эту концепцию, а скорее нащупать ее границы. Где она работает, а где нет. Ага. Идея здесь и сейчас, она очень плодотворная, конечно. Но, как любое сильное средство, если его применять бездумно, оно может, ну, не то чтобы в яд превратиться, но в заблуждение точно. То есть разобраться надо? Да. Понять, где вот эта практика осознанности действительно помогает, спасает даже, а где ее польза, ну, скажем так, ограничена или вообще отсутствует. Это же инструмент, а не волшебная палочка. Хорошо, логично. Давайте тогда начнем с обратной стороны. Когда вот это пристальное внимание к тому, что происходит сейчас, может быть лишним или даже мешать? Давайте. Ну, мне сразу в голову приходит погружение в искусство. Книгу читаешь интересную? О, да. И если начнешь там отслеживать. Так, я сижу, книгу держу, страница шуршит. Ну, вся магия же пропадет. Конечно. Конечно. Там же нужно вот это, как его, suspension of disbelief. Ну, то есть ты добровольно как бы веришь в происходящее, отключаешь критика. Именно. И осознанность себя как читателя эту магию разрушает. То же самое и с хорошим фильмом. Мы же специально забываем, что это актеры, декорации. Ага. Полностью погружаемся. И это ценный опыт сам по себе. Осознанность в стиле «я смотрю кино» тут ни к чему. А еще? А еще творчество. Вот это очень важная сфера. Представьте, как рождается идея у поэта, у художника. Часто это же состояние такого, ну, хаоса управляемого, что ли. Свободные ассоциации, образы какие-то всплывают, обрывки фраз, мелодий. Поток такой. Да, поток. И вот этот рациональный ум, который все анализирует, упорядочивает, то есть тот самый осознанный наблюдатель, он подключается позже, на этапе редактуры, оформления. Когда уже надо форму придать. Именно, именно. А первый импульс, он часто рождается в состоянии, ну, далеком от строгого «я здесь и сейчас». Порядок потом из этого хаоса вырастает. И этому хаосу нужно дать место, время. Интересно. А вот то, что мы обычно считаем просто отвлечением. Ну, когда ум блуждает, мечтаешь, о чем-то греза наяву. Это всегда плохо. Всегда помеха, от которой надо избавляться. О, это как раз очень любопытная штука, которую наука сейчас активно изучает. Да? А что там? Вот исследования мозга, МРТ всякие, они показывают, что когда ум блуждает, это вовсе не значит, что мозг бездельничает. А что он делает? Наоборот, там активируется такая специальная сеть, сеть пассивного режима работы мозга называется, Default Mode Network. И она бывает очень даже активной, порой активнее, чем когда мы решаем какую-то конкретную задачу на концентрацию. Ничего себе! Угу. И вот эта сеть, она связана с чем? С обработкой воспоминаний, с продумыванием будущего, с социальным мышлением и, что важно, с решением сложных нестандартных задач, которые требуют инсайта, озарения. То есть мозг как бы варит информацию в фоновом режиме. Именно. Переваривает. Так что вот эти грезы, витание в облаках, это не ошибка программы, это ее особенность. Это нормальное и важное состояние. Тот самый белый шум мыслей, который часто призывают заглушать. Да-да, типа мешает. А он, оказывается, имеет свою функцию. Угу. Ценную. Помните, у Докинза была мысль, что мы часто считаем бесполезным у животных то функцию, чего мы просто еще не поняли. Ага. Вот и с нашим внутренним миром, похоже, та же история. Получается, что мы по природе своей и не созданы для того, чтобы постоянно вот 100% быть здесь и сейчас. И попытка этого достичь — это как бы, ну, против природы идти. Ну, в каком-то смысле да. Склонность ума прыгать с мысли на мысль в прошлое, в будущее — это его естественное состояние, как ни крути. Да. И даже мастера признавали сложность. Еще как. Тот же Гурджиев, авторитет ведь в саморазвитии, он же сам признавал, как это невероятно сложно постоянно удерживать самовоспоминания. Он даже с досадой писал, вот цитата из «Жизнь реальна только тогда, когда я есть». «Несмотря на все мои желания и старания, я не мог добиться успеха в самовоспоминании. Я не мог достичь состояния достаточного даже для того, чтобы остановить ассоциации, текущие во мне автоматически». Ого, если уж он не мог. Вот-вот. Если для него это было так трудно, то что говорить об обычных людях? Полностью остановить этот поток автоматических мыслей — задача, ну, почти невыполнимая, наверное, в абсолюте. А если еще посмотреть с точки зрения эволюции, нейронаук современных, то все еще понятнее становится. Да. Как это связано? Ну, смотрите. Какая одна из главных задач мозга? Предсказывать будущее. Для выживания? Джефф Хокинс, вот он разработал теорию памяти предсказаний, он так и пишет. Сущностью разума является составление прогнозов. Логично. А на чем прогнозы строятся? На памяти, на анализе прошлого опыта. И даже то, как мы воспринимаем настоящее, это не просто пассивное считывание сигналов. Хокинс говорит, это комбинация наших ощущений и прогнозов. Мозг постоянно сравнивает то, что приходит извне, с тем, что он ожидает увидеть, основываясь на прошлом. То есть без прошлого и будущего никуда. Получается так. Постоянное сканирование памяти, моделирование будущего — это не баг. Это фундаментальный механизм. И практики осознанности, если их правильно понимать, они не должны ставить целью это все полностью отключить. Это было бы странно. Хорошо. С ограничениями понятно. Важный такой баланс нужен. Но ведь не зря же эта идея здесь и сейчас стала такой популярной. Явно она на что-то отвечает, на какую-то потребность. Безусловно. Так вот, когда это состояние не просто полезно, а прям необходимо, может, даже спасительно, почему вдруг сейчас так остро встал вопрос про самонаблюдение, про осознанность? Мне кажется, эта потребность как раз обострилась из-за вызовов нашего времени, современного мира. Каких именно? Ну, наша психика, она же формировалась в условиях, ну, гораздо более простых. А сейчас что? Поток информации колоссальный, куча стимулов, которые за внимание борются, уровень стресса, неопределенности. Да уж. Угу. Плюс наша собственная эмоциональная реактивность в сложных отношениях, на работе, она часто приводит к конфликтам, к недопониманию. Наши вот эти естественные автоматические реакции, наш автопилот, он часто просто не справляется, дает сбой. Личность оказывается как бы не готовой к этим вызовам. А можно примеры? Вот конкретные ситуации, где умение быть здесь и сейчас прямо выручает? Ну, классика — это общение с другими людьми, когда эмоции захлестывают. Ага. Допустим, вам говорят что-то неприятное, но, по сути, справедливое. Первая реакция какая, если обида или гнев взяли верх? Защищаться, спорить, отвергать. Даже не вникая. Это и есть автопилот. Знакомо. И вот тут нужна осознанность. Сделать паузу, заметить свою реакцию. Так, стоп, я сейчас злюсь. Почему? Отделить эту эмоцию от того, что сказано, и попытаться услышать собеседника без вот этого фильтра обиды. Это требует усилий, конечно. Да. Сознательного усилия. Перевести внимание с того, кто раздражает, на себя, на свое состояние. И уже из этого более спокойного места решать, как ответить. Это шанс выйти из-под власти автоматизма. Угу. А еще, кроме общения? Второй важнейший момент – это работа с беспокойством. Бесполезным беспокойством. С тревогой о том, чего нет или что от нас вообще не зависит. Типа конец света или что-то такое. Ну да. Или «а вдруг я заболею чем-то страшным? А вдруг меня все осудят?» Мысли крутятся, энергию жрут, настроение портят. А толку ноль? Именно. Никаким действиям не ведут. Это как бы сбой нашей системы оценки угроз. В древности она была полезна, а сейчас часто работает вхолостую. И как тут здесь и сейчас помогает? А помогает вернуться в реальность. Внимание на дыхание, на ощущения в теле, на то, что происходит вот прямо сейчас на самом деле. Это как заземление такое. Помогает отличить реальную проблему, которую надо решать, от просто страхов, фантомов в голове. Очень мощное средство от таких вот невротических ловушек. То есть, если обобщить, главная сила здесь и сейчас, там, где наш автопилот, инстинкты, привычки, эмоции на автомате не справляется. Где нужна не просто реакция, а осознанный ответ. Именно так. Сама идея помнить себя, присутствовать осознанно, это и есть ответ на ограниченность наших вот этих естественных автоматических состояний. Мы же постоянно сталкиваемся с задачами, к которым эволюция нас как бы не готовила напрямую. Для которых нет прошивки. Ну да, нет готовых программ. Какие-то задачи давайте попробуем перечислить. Первое – это внимание к тому, что не вызывает ярких эмоций или прямого интереса. Ну, рутина какая-нибудь. Угу. Да. Наше внимание легко идет за тем, что приятно, опасно, связано с едой, сексом, а работа, учеба, да много чего в жизни требует фокусироваться на нейтральном, скучном, даже неприятном, но нужном. Это требует воли. Так, второе. Второе. Удерживать в фокусе несколько объектов сразу или потоков информации. У предков мир был проще в этом плане. Но тут важно не переборщить. Наши ресурсы ограничены. Пытаться делать 100 дел одновременно – это прямой путь к выгоранию и потере той самой осознанности. Речь об умеренной многозадачности, когда она действительно оправдана. Понятно. Что еще? Третье, я бы назвала это конструктивное страдание. Это умение принимать неизбежный негатив. Боль, потери, неприятное поведение других, которые мы не можем изменить. Принимать без вот этого бесполезного сопротивления, саморазрушения. Вместо «бей» или «беги». Да. Вместо автоматической реакции – осознанное принятие, адаптация – это очень-очень сложный навык. Четвертое – сознательно переключать внимание с себя на другого. Угу. Преодолевать эгоцентризм. Именно. Наш эгоцентризм понятен, он для выживания. Но эмпатия, понимание другого, здоровое отношение – это требует усилия. Выйти из своей скорлупы, попытаться посмотреть на мир глазами другого человека. И пятое, наверное, кризисы. Ну да, конечно. Пятое – это вот все стрессовые ситуации. Переговоры ответственные, выступления, конфликты, реальная опасность. Эмоции же могут просто захлестнуть, парализовать. А осознанность, присутствие духа, они помогают сохранить ясность ума, действовать эффективно. Это все такие серьезные вызовы. А в обычной жизни, в рутине, вот кроме борьбы с тревогой, есть место для осознанности? Конечно. Тот же самый автопилот нас и в мелочах подводит постоянно. Ключи. Вечная проблема. Вот. Куда положил ключи? Выключил ли утюг? Запер ли дверь? Мы же делаем это механически, не присутствуя. Вот и провалы в памяти. Угу. Или поехал по старому маршруту, хотя дорогу перекрыли. Да-да, по привычке свернул не туда. А этот вопрос, выключен ли чайник, который потом полдня мучает. Это же все мелкие сбои автопилота. Так что даже в рутине капля осознанности, просто внимание к тому, что ты делаешь, может от кучи мелких проблем избавить. Логично. Хорошо, вот мы рассмотрели пользу, ограничения. Давайте теперь копнем глубже. У меня есть ощущение, что вот то популярное понимание здесь и сейчас, которое в книжках по самопомощи, на тренингах, ага. Это одно. А то, что вкладывали в похожие идеи в традиционных учениях, это что-то другое. Есть разница. В чем она? Разница есть, и она, я бы сказала, существенная. Популярные версии – это часто очень сильные упрощения. а иногда и искажение. Например? Ну вот, скажем, Алан Воллес, он известный ученый и практик тибетского буддизма, он много про это пишет. Он говорит, что вот этот термин mindfulness, который переводят как осознанность или внимательность. Да, слышал. В современном светском понимании он часто значит просто базовую способность удерживать внимание и отдавать себе отчет в том, что происходит. А вот буддийское понятие сати, которое тоже переводят как пометование или внимательность, оно гораздо глубже. Оно сплетено в контекст этики, мудрости, пути к освобождению. То есть не просто техника? И Воллес опасается, и вполне справедливо, что если вырвать эту технику из контекста традиции, то она рискует деградировать, превратиться в такой размытый лозунг «просто будь здесь и сейчас», потеряв свою трансформационную силу, глубину. А почему так происходит? В чем причина деградации? Мне кажется, одна из главных причин в том, что вот в этих секулярных версиях, оторванных от духовных корней, часто пропадает очень важный вектор. Какой? Стремление к чему-то большему. Большему, чем просто психологический комфорт или там личная эффективность. Теряется измерение трансцендентного. Связь с абсолютом, как бы его ни называли. Фокус только на себе. Да, фокус смещается исключительно на работу с психикой и с телом. На улучшение своего функционирования вот в этом мире. Это полезно, я не спорю, это важно. Но в традициях практики типа поминования или трезвения это не самоцель. А что тогда? Это скорее подготовка, инструмент, трамплин, если хотите, для прыжка за пределы своего обычного ограниченного «я», за пределы того, что мы обычно считаем реальностью. Даже сама попытка посмотреть на себя со стороны, как на объект, она уже содержит этот элемент выхода за рамки. Выход за пределы. Как это? Ну вот, например, Жанна де Зальцман, она была ближайшей ученицей Гурджиева, вела его работу после его смерти. Она очень интересно описывает практику самовспоминания. В книге «Реальность бытия» она говорит примерно так. «Мое внимание разделено. Часть на себе, а часть на осознание принадлежности к более высокому уровню. И под этим влиянием я пытаюсь открыться внешнему миру». То есть не просто «я здесь и сейчас». Не просто. Это одновременно удержание двух фокусов. Внимание к себе, к своему состоянию, и внимание к связи с чем-то высшим, с другим уровнем реальности. Присутствие в себе и одновременно присутствие в чем-то большем, чем ты сам. Интересно. Ну, значит ли это, что традиционные пути – это вот только про трезвость, самоконтроль, такое осознанное присутствие? Не становится ли такой путь слишком сухим? Рациональным? О, это отличный вопрос. Нет, конечно, нет. Далеко не только про это. А про что еще? Трезвение, поминование – это одна сторона медали. Важная, но одна. А если посмотреть на описание пиковых мистических опытов? Экстаз. Именно. Экстаз, растворение себя, потеря чувства времени, пространства – транс, священный трепет, восхищенность. Вспомните Плотина, христианских мистиков, Терезу Авильскую, мастера Экхарта, суфиев вроде Руми. Их описания совсем другие. Совершенно другие. Эти состояния часто описываются как раз как пребывание не здесь и не сейчас, как выход за пределы обычного сознания, соприкосновение с чем-то иным. И эти экстатические состояния часто и рассматриваются как высшая точка, как цель пути. Так что же в итоге? Присутствие или отсутствие? Вот эта трезвая осознанность здесь и сейчас или экстатическое растворение не здесь и не сейчас? Они же как будто исключают друг друга. А так ли уж исключают? Может быть, это не или-или, а и-и? Как это? Может, вот эта пробужденность, ясное присутствие и экстатическое такое опьянение иным, растворение — это две фазы, два полюса одного процесса. Типа сменяют друг друга? Возможно. Можно предположить некий ритм, цикличность. Периоды работы над трезвостью, над укоренением здесь и сейчас сменяются периодами, когда открывается возможность для, ну, для экстатических прорывов, для переживания отсутствия себя в привычном смысле. А что с блужданием ума, с хаосом? И вот это тоже важно. Признавать ценность и оставлять место и для этого. Для свободного течения мысли, для грез, для творческого хаоса. Не винить себя за неосознанность в эти моменты. То есть конечная цель — не загнать себя вот в эти рамки «здесь и сейчас навсегда». Скорее, цель — развить гибкость, мудрость, чтобы уметь быть где и когда действительно нужно. Использовать разные состояния. Да. Научиться адаптивно использовать весь спектр состояний, которые нам доступны. Включать ясную осознанность, когда нужна точность, анализ, усилия. Позволять ему блуждать, когда это помогает творчеству, отдыху, интуиции. И быть открытым к другим состояниям, возможно, более глубоким, экстатическим, если они приходят. Это не про жесткую фиксацию, а про внутреннюю свободу, про адекватность моменту. И вот, знаете, финальная мысль, которая из всего этого как-то вытекает. Может, вместо погони за этим идеалом стопроцентного присутствия, может, настоящее мастерство оно в другом? В чем же? В способности чувствовать, распознавать. Какое именно состояние ума сейчас нужно? Сфокусированное присутствие, свободное блуждание, творческий хаос. Или даже вот эта готовность к отсутствию. Какое состояние наиболее подходящее, ресурсное для этого момента, для этой задачи, для меня сейчас? Интересно. И тогда главный вопрос меняется. Не как быть здесь и сейчас всегда, а как научиться вот этому искусству развлечения, искусству гибкого переключения между состояниями. Как развить эту внутреннюю мудрость? Вот над этим, мне кажется, стоит подумать.